Глава 36. Закрытая территория зоны Мидгард. Безвыходных положений не бывает, бывают нерадующие выходы. «Рановато!» — проворчал маленький тролль Хенрик. «Что ж не доиграл?» «Да вот не доигралось», — в тон контролеру проворчал Федорович. «А вранцы что? Моральные ценности?» Майор насторожился, но маленький тролль засмеялся и пробасил: «Расслабься, игрок. Здесь таможни нет. Что добыл, все твое. А ты, вижу, добыл. Проставляться будешь?» «А надо?» «Это уж как сам решишь», — осклабился маленький тролль. Зубы у него, что характерно, были в отменном состоянии. И не похоже, чтобы искусственные, слишком крупные и слишком неровные. «Дружок твой, толстый такой свин, сразу на свободную территорию удрал. И правильно сделал». Берсерк из игровой зоны злющий вернулся. «Не простили его, даже ярла убить не позволили». «А-а-а», — пробормотал майор, — «кажется, я видел этот эпизод, будто молнией шарахнуло. Говоришь, он выжил? Не расскажешь, как это проделано?» Последний вопрос контролер проигнорировал. Ответил на следующий. «Берсерк — воин силы. Даже непрощенный он сохраняет качество», — без всякой улыбки произнес маленький тролль. «Его трудно убить, но все равно не стоит ему отказывать дочери Одноглазого в ее маленькой причуде. Женщины злопамятны». «Ты в курсе его проблем?» — заинтересовался Федорович. «Само собой. Мы в одной команде начинали. Вместе в игроки вышли. Только берсерк вверх ушел, а мне вот крылышки подрезали. Пришлось миссию взять». И перевел разговор на другое. «Так ты будешь проставляться или двинешь прямиком к выходу?» «Не в моих привычках зажимать отвальную», — заявил Федорович. «Угощу всех. Надеюсь, денег хватит». «Судя по размерам твоего ранца, можешь поить всех игроков месяцев 5-6 ежедневно». Маленький тролль поставил ногу на камень и только после этого, крякнув, взгромоздился на своего вороного. Вот только майору показалось, что слабость контролера наигранная. «Я скажу в кабаке, чтоб готовили угощение». «Да, пригодился тебе автомат?» «Не уверен». Мог бы справиться с братьями он и без огнестрела, и те остались бы живы, равно как и Свейн Коряга. Федорович почувствовал, зря он его убил. Объяснить не мог, просто знал. Зря. «Я так думаю, не твоя игровая зона», — сверху прогудел маленький тролль. «У мертвяков тебе было бы уютнее». Развернул коня и пустил вскачь раньше, чем Федорович успел что-то сказать. Ну и ладно. Майор поправил увесистый ранец, приятно чувствовать себя обеспеченным человеком, и зашагал по тропе в сторону поселка. «Ох, накушаюсь я сегодня», — подумал Федорович, — «как свин». И вдруг расхохотался. «Надо же, как они Юрку окрестили! Свин!» «Нет, эта игра майору определенно нравилась». Особенно теперь, когда бородатые парни с мечами-копьями остались по ту сторону скал. Раз — и до свидания. Все же интересно, как они это делают? Игровая зона Мидгард, тьюториал возвращения Ярла. Мера риска. Дома Санек никогда не полез бы на такую стену. Есть разница между риском и почти гарантированным кирдыком. Но здесь вопрос стоял не так. Либо он окажется в мозолистых лапах викингов, либо рискнет. Да, навернуться на камни с приличной высоты удовольствия мало, но вдруг у него получится. А первый вариант — никаких шансов уцелеть. Санек рискнул и не ошибся. Еще он оказался не первым, кто брал эту стену. Кое-где из трещин торчали деревянные колышки, кое-где щели были расширены так, чтобы можно было поставить ногу. Короче, на этой, казалось бы, неприступной стене имелось своеобразное продолжение тропы. И хороший скалолаз поднялся бы по ней, как по лестнице. Санек не был хорошим скалолазом, и потому подъем дался ему нелегко. Он бы с удовольствием сделал паузу и передохнул на одном из промежуточных карнизов, но преследователи лишили его такой возможности. Первая стрела тюкнула в камень, когда Санек не преодолел и половины дистанции. Вторая толкнула в спину, слабенько на излете, но тут же пробудила внутренние резервы. Саньку очень хотелось глянуть вниз, на коварных ворогов, но глядеть вниз было нельзя. Только вверх. Викинги тоже поторопились, слишком рано начали обстрел, можно сказать, на пределе дальности. Потому большая часть стрел бестолку тыкалась в камень, но были и попадания. Несколько раз Саньку влепили в спину, но трофейная куртка сработала как броня. Разок царапнули по ноге, стрела пробила штанину, да так и застряла. Потом стрелы начали ложиться опаснее, ближе к голове и рукам. Там внизу кто-то сообразил перенести огонь на более уязвимые части Санькиного организма. Тут Санек не выдержал, все-таки глянул вниз. Картинка не обрадовала. Викинги разделились на три группы. Одни, вскарабкавшись на особь, метали в него стрелы, другие бежали по траве ровной рысцой, как и прежде. А вот третьих, которые мчались во всю прыть, Санек увидел в самый последний момент, потому что буквально через несколько секунд их закрыл скальный выступ, вокруг которого тропа сделала последнюю петлю. Очередная стрела тюкнула в камень в полуметре от вцепившейся в трещину Санькиной руки. И он полез дальше. Ого, это уже не на излете. Новая стрела пропела по-взрослому. Санек сжался, сразу захотелось стать маленьким-маленьким, но он взял себя в руки, немного осталось, 10 метров. И торопиться нельзя. И все-таки он еще раз глянул вниз, когда стрелять перестали. И сразу стало понятно, почему. Каменная стена преследователей не остановила. С десяток викингов уже карабкались по ней, бодро перебирая конечностями. Санек видел их головы, плечи и руки, и, главное, видел, что они куда более опытные скалолазы, чем он. А может, трасса им знакома? — Ну, давай, — скомандовал сам себе Санек. — Ты крут, ты их сделаешь. Но колени дрожали, руки как свинцовые. Куртка весила, казалось, никак не меньше кольчуги, а сумка с водой и провизией вообще как пудовая гиря. На финальном этапе он чуть не сорвался. Нога соскользнула, а правая рука еще не нашла зацепа. К счастью, вторая нога прочно вошла в трещину, а угол был все-таки положительный, так что Санек припал к камню и сумел удержаться. Но взять тело под контроль смог не сразу. Оно приникло к скале и ни в какую не хотело отделяться от безопасной тверди. Однако Санек его заставил, и через минуту последнее усилие он перевалился через карниз и медузой распластался на камнях. Все! Победа! Камни были теплые, солнце нагрело, а на расстоянии 1 метра от Санька припорошенный пылью сугроб. Высоко забрался, однако. Санек досчитал до 100, затем скомандовал измученному организму: «Подъем!» Организм повиновался неохотно. Сначала на четвереньки, теперь взгляд на кручу, по которой только что вскарабкался, и холодком по спине мысль: «А слезать-то как?» «Стоп! Решаем проблемы по мере их возникновения». А ближайшая проблема, вот она, ползет по стеночке. Нет, ну какие упорные гады! 1, 2, 3, 11 маньяков! Самый шустрый скалолаз уже 10 метров от карниза. Санек опередил преследователей буквально на чуть-чуть, но опередил. И теперь он король на горе. Викинги, оставшиеся на тропе, увидели Сашкину голову и дружно заорали, предупреждая своих. И заодно подали Саньку удачную мысль. Он оглядел площадку и сразу засек подходящий камешек где-то на полкило. снова посмотрел вниз и встретился глазами с первым скалолазом. Взгляд у викинга был, мягко говоря, угрожающий. Борода растрепана, зубы оскалены. Санек продемонстрировал камень. Викинг впечатлился. Даже подъем приостановил, раскорячился, освободил руку и снял со спины щит. Типа антикамнепадный зонтик. Снизу заорали. Надо полагать, подали команду «воздух», потому что скалолазы дружно занялись поисками укрытия. Нелегкая задача, когда ты висишь на стене, наклон которой редко где превышает 20 градусов. Кое-кому удалось забиться в щель, большинство же, как и лидер, решили прикрыться щитами. Что ж, в большую мишень и целить легче, тем более, что Санек не планировал убивать. Он всего лишь хотел, чтобы его оставили в покое. Хряп! Щит выдержал, викинг тоже. Значит, поищем камень побольше. Пока Санек искал, лидер успел взобраться еще на метр и занять удобное место, поперечную трещину глубиной 40 сантиметров. Под первым зацепился второй. Это уже был не хряб, а бабах. Булдыган тянул 5 килограммов. Викинг держал щит под острым углом, поэтому удар пришелся вскользь. Но щит все равно треснул, и, что еще более важно, рука со щитом бессильно повисла. «Проваливай!» — закричал Санек, сделав выразительный жест. «Вниз пошел! Даун! Апштайнген! Цурюк!» На этом лингвистический запас Санька исчерпался. Он напряг память, вспомнил, что говорила Алена тому рабу на пляже. «Гуабоч!» Викинг заорал что-то в ответ. Санек, естественно, не понял. Показал знаками. «Лезешь вверх, получаешь каменюкой». В диалог вступил второй викинг. Поднялся, встал рядом с первым, замахал свободной рукой. Мол, верно ли мы слезаем, а ты не кидаешься? «Так и есть», — подтвердил Санек. «Вы спускаетесь, я вам не препятствую. Вы остаетесь...» Прилетает вот такая штука. И демонстрация каменюки с пивную кружку размером. А то и большую штуковину скину. Санек показал, насколько большую. Тогда всем хватит. Совещание длилось недолго. Видимо, предложение Санька довели до оставшегося внизу ярла, и тот велел спускаться. Поверил, значит. Хотя выбор у бородачей невелик. Наверняка получить по башке, оставаясь на склоне, либо понадеяться на честность противника. Спуск не затянулся. В трещину, на которой строилась парочка грозных камней, вогнали копье, к копью привязали веревки, которые были у скалолазов. Хватило почти до самого низа, по ней и спустились. Причем первый викинг при спуске пользовался одной рукой. Напоследок викинг, который непосредственно вел с Саньком переговоры и который спускался последним, запрокинул голову, скинул шлем и подмигнул Саньку, а потом украдкой показал большой палец и сразу заскользил вниз. Копье и веревка остались на склоне, хорошо бы заполучить и то, и другое. Но как? Пока Санек будет спускаться к копью, какой-нибудь крутой мужик снизу запросто рванет ему навстречу. И наверняка успеет раньше, потому что 30 метров вверх по веревке — это намного короче, чем 10 вниз по голому склону. Опять же стрелки. Хотя теперь Санек понимал, как ему повезло с этой стенкой. Стрелять по нему можно было либо с осыпи существенно ниже, либо с дистанции в 50 метров из-за каменного лба. И третий вариант — прямо из-под стены, считая вертикальный вверх. Очень неудобно. Точно повезло. Санек изучил стрелу, которую принес в штанине, и она ему не понравилась. Узенький такой, чуть проржавевший лепесток с мелкими обратными зубчиками по краям. Если такая воткнется, извлечь будет трудновато. Лезть за копьем или не стоит? Вещь полезная все же. А если не слезать, а съехать? Нацелиться прямо на это копье и на пузе. Уклон будет 10 градусов в среднем. Это как по крутой горке скатиться. Склон более-менее понятный, мимо копья он не промахнется, но выдержит ли оно? Сидит-то качественно, викинги народ крупный, килограммов под 100, если с оружием. Санек куда легче, но скорость, с которой он придет на зацеп, будет этак 4-5 метров в секунду. Санек попытался рассчитать примерную нагрузку на древко, получалось где-то в районе 120-150 кило. По уму надо бы не копье хватать, а веревку, а по веревке же оттормозиться метрах на 2-3. Но без перчаток гиблое дело. И так уже пальцы побил, пока лез, а тут ладони точно в мясо. Пока Санек прикидывал, викинги отошли подальше от стенки за каменный лоб и устроили совещание. Их право, а мы пока перекусим. Санек полез в сумку, выудил шмат соленой рыбы и сгрыз вместе с куском деревянной лепешки, запивая водичкой из фляги и любуясь открывшимся видом, великолепным горным склоном и еще более прекрасным, изумительной синевы фьордом. Он видел и припаркованный в бухте совсем крохотный дракар, и даже серенькую мушку, лодку, на которой уплыла Алена. Теперь уж точно уплыла. Будем надеяться, с парусом она справится, и погода будет хорошая. Санек вытер испачканные рыбьим жиром руки, встал, раскопал снежный сугроб и напихал во флягу снега почище. Это хорошо, что снег, потому что воды во фляге осталось чуть больше полстакана. А сколько еще тут сидеть? Стоп! Санек мысленно обозвал себя нехорошим словом. Он ведь даже не огляделся. Двухминутное карабканье по каменной осыпи, и Санек оказался на вершине. Это была не самая высокая вершина хребта. Слева и справа поднимались горы повыше. Но то, что надо было увидеть, Санек увидел. И, блин, это было совсем не то, что он ожидал.